Сгоряча капитан бежит от семьи после этого признания жены. Он едет в другой город, подавленный, оскорбленный случившимся, и только в поезде начинает понимать, что поднимать семью, смятую войной и полуразрушенную, предстоит только ему. Режиссер и художник великолепно воссоздали атмосферу тех лет, как в незначительных деталях, так и в масштабных, крупных вещах. Даже выстроен был целиком вокзал, соответствующий тому времени. И там шли съемки. Прекрасно играли непрофессиональные актеры. Юный Вася Кривун и Женя Булакова. У меня была замечательная партнерша, актриса Ирина Купченко, которая внесла много своего личностного в образ. И все-таки я не могу считать эту картину большой творческой удачей, хотя, казалось бы, все слагаемые успеха были налицо. Мне кажется, беда в том, что в кино не найден пока поэтический эквивалент прозрачно чистой, угловатой прозе Платонова. Совершенно необычная проза требует совершенно необычного кинематографического воплощения. А его еще надо искать, создавать новый кинематографический язык, созвучный художественным мирам Платонова. Ко многим своим работам у меня непростое отношение. И заниженная самооценка труда меня часто отрезвляет, как в жизни, так и в искусстве. Эффект 12-го поколения. Демократия принесла в Россию интересный принцип. Жизнь человека не должна зависеть ни от политических катаклизмов, ни от смены верхов. Суверенность отдельной личности провозглашается в противовес прежнему духу советского коллективизма, еще более раннему духу русской соборности, духу народной общности как таковой, общности общинности. Суверенность суверенностью, но должна быть и общенациональная, объединяющая людей идея, скрепляющая общество в монолит, иначе общество, состоящее из суверенных, отдельных, ни в чем независимых друг от друга личностей, просто распадется, а внутренний распад общества есть не что иное, как распад государства в дальнейшем. Суверенность личности предполагает свободу, предполагает независимость от очень многих вещей. Но как человек России может не зависеть от нашей российской истории, от наших традиций, которые рождены этим климатом, этим временем? Здесь каждый человек несет отблеск земли, на которой он живет, несет из глубины веков наше общее нравственное начало. Это мое мнение, я его никому не навязываю. Сегодня идет тотальное уничтожение нравственных начал, и в этом есть некие закономерности. Знакомясь с высказываниями Серафима Саровского, с работами Чижевского, Вернадского, с последними работами Ильина, я все больше убеждаюсь, что многое уже предначертано на космических скрижалях. А как иначе можно было все предсказать на столетия вперед? Можно относиться к этим вещам как угодно, но согласитесь, что существуют пугающие закономерности, вырастающие из массы странных совпадений. Но как бы ни были верны любые пророчества, а главное в другом, в том, что человек – существо космическое, и в основу его жизни и мировоззрения изначально заложена любовь. То, что сегодня происходит попытка разрушить внутреннюю гармонию человека, тоже было предопределено и потому закономерно. И, кстати, попытка эта далеко не первая. Натиск уничтожения нравственных начал в человеке усиливается периодически. Это вполне естественные процессы без времени.